Вот сколько она, столько и вы. И не просто столько, сколько она, а вдвое воздайте. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горести. Ибо она говорит в сердце своем: «Сижу царицею, я не вдова и не увижу горести». Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач, и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И дело не в том, что жила в роскоши. Если Бог дает что-то, сокровище вот на земле здесь, значит, полезные ископаемые, как мы сегодня говорим нашим человеческим языком, то же их оставил для людей. А другое дело, как они употреблялись и для чего. И если роскошествовала, наслаждалась за счет того, что где-то кого-то притесняла, и я сегодня уже для себя беру, то речь идет не о том, что Бог хочет, чтобы мы жили впроголодь, а Он имеет в виду, а за счет чего в тебе есть все. И если это несправедливо, если это неправедно, если это за счет какого-то, так сказать, ну, насилие над другими, значит, впоследствии будет суд. И начало его, или степень суждения, или сила суждения берется от твоих дел, от твоих поступков, как ты жил. Вот сколько она, так и вы ей, и что? И в два раза увеличите. Поэтому я не раз говорил эту мысль, подчеркивал, что мы сегодня, мы, живя на земле, совершая те или другие поступки, решая те или другие вопросы, мы себе готовим будущее. Потому что Писание говорит, у каждого дела будет разбор конкретный, и будет воздано. И при том, наверное, может быть, и будет где-то когда-то, что человек делал точно так, как Бог хотел, так он и судил. А в общем-то, будут пересуды. Вы помните, Соломон и сейчас сказал где-то, потому что говорит, суд над всяким делом, сказал, там будет. Над делом моим, которое я сделал, будет там суд. Я судил чье-то дело тоже за то, что я судил, и неправильно, и что будет суд, там будет. Все пересмотрено. Поэтому сегодня для нас не безразлично, как мы живем, что мы делаем. Потому что Писание говорит, я добавляю из других текстов Писания, как ты поступал, так что будет? Так будет поступлено и с кем? И с тобою. И это закон Божий, мы его не поменяем. Мы можем с ним не соглашаться. Если от нас это зависит, мы можем не выполнять этого. Но когда дело касается Бога, то никто ничего не сможет поменять. Сколько славилась она и роскошествовала, но не за то, что славилась и роскошествовала, а ядро вот этом, за счет чего это было и для чего – вот столько воздать ей мучений и горести. Ибо она говорит в сердце своем, сижу царицею, я не вдова и не увижу горести. А я вспоминаю еще одно место Священного Писания. Мне кажется, оно записано где-то в книге пророка Осии. Могу ошибиться. Но я точно напомню, что там написано. А там написано очень интересно. Я буду судиться с тобой за то, что ты говоришь, я не согрешила. Почему это так? А если бы я уже на себя говорю, я говорю, я не согрешил. Вот это же Бог наблюдает. И Он видит, что в этом вопросе я согрешил. И если бы я это понял, я бы стал на колени, попросил у Господа прощения. И Бог тогда не судил меня. Может быть, наказал бы, чтобы я другой раз так не делал. Но коль я это не признаю грехом, не соглашаюсь ни с кем, и даже с Богом не соглашаюсь. Я говорю, я не согрешил, у меня ничего нету. То Бог говорит, значит, мне придется судиться. Потому что грех должен быть осужден. Поэтому сегодня, к чему я это свожу? Нам сегодня очень важно исследовать Писание, чтобы знать, вот там, в том месте, раньше ли это было, теперь ли это было, вот то, что я делал, как в глазах Божьих было, грех или не грех. В моих глазах это может быть не грех, и я не прошу прощения за это. А в Божьих грех. И он говорит, я помню, когда-то я даже отсюда с кафедры говорил, когда Господь говорил, Он говорил о нас, о своем народе. Он сказал такую интересную вещь, говорит, многие, ну, даже умирают в мучениях, в страданиях. За что? Это люди, спасенные, верующие люди. Но у них есть грехи, которые не делали. Они никогда не просили прощения за них. А для того, чтобы пошли в вечность чистые, я говорю, сужусь с ними. Я отсуживаю. И Господь интересно добавляет. Я, говорит, мог сказать им об этом. Но они не поверят. Они настолько уверены, что вот это не было грехом никогда. Они говорят, что будут противиться, еще больше наделают греха. А то я с ними сужусь, отсуживаю, и в вечность идут чистыми. Но кто-то скажет, так что, крови Христа не надо? Надо. Он за грехи неведения народа тоже умер. Он же умер за все грехи. Но уже когда человек делает и не кается, есть суд еще. И вы помните, каждый раз читаем при хлебопреломлении. Вот за то, что люди во грехе и участвуют в хлебопреломлении. Там помните какое-то предупреждение? От этого многие из вас какие? Немощные, больные и что? И немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, вот это то, что я сегодня говорю, покаялись, осудили себя, Господи, прости, и вопрос снятый. И вопрос снятый. Но здесь стоит вопрос, что не осудили себя. Если бы мы, говорит, судили сами себя, то не были бы судимы. И там дальше, с одной стороны, и неприятная вещь для нас, а с другой стороны, видна милость Господня к нам. От этого мной из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили себя, сами себя, не были бы судимы, будут же судимы, наказываемся от Господа, чтобы что? Чтобы не быть осужденными с миром, чтобы в ад не попасть. Но лучше всего, я просто затронул этот вопрос сегодня, еще и с вот этой главой, но лучше всего сегодня тщательно проверять себя и просить прощения у Господа. Чем таким путем спасаться? Да, я, допустим, лично сам согласен. Если я чего-то не вижу, не знаю, то лучше уже даже смерть претерпеть за какой-то, пойти в вечность чистому, чем погибнуть. Это само собой. Но если есть лучший вариант, то зачем идти этим путем тогда? А вот почему Писание предупреждает. «Исследуйте себя внимательно». Пророк Сафония говорит, кажется, вторая глава. То, что не помню, тоже не буду называть точно, но я точно помню, что там написано. «Исследуйте себя внимательно, народ необузданный, доколе не пришло определение, его день пролетит, как мякина». То есть очень быстренько, раз и нет, и вот, пожалуйста, вечность, а ты не готов. А ты не готов. Поэтому я обращаю сегодня на это внимание. И здесь Господь говорит, вот за то, что она, ибо она говорит в сердце своем, сижу царицею, я не вдова и не увижу горести. Значит, это такая вот самонадеянность, что ничего со мной не случится. А зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачут, и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений ее, и говоря: «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных. А вот перечень всего того, чем славится государство, чем может славиться человек, оно это имеет. И тогда у него нет оснований и на Бога надеяться. Вот они смотрят на это все. Все, что надобно, есть. Если то верующие люди, очень часто не задумываются, а может быть, действительно, это внешняя сторона, а может, мне надо посмотреть внутрь, может, внутри пустой. Ведь Господь-то предупреждал, кажется, церковь Лаодикийского периода: ты говоришь, что я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды. И я, помните, подчеркивал, это была внешняя сторона. Если бы на самом деле не было куска хлеба, то так никто не сказал бы, чтобы я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Но при том, так сказать, внешнем блеске и достатке, Господь говорил ему: а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и ниж, слеп, и наг, советую тебе. То есть поменять вот то, что у тебя есть, взгляды твои в первую очередь. Что вот то, что ты имеешь, это не совсем благословение, а внутренний человек какой. Вот здесь то же самое. Вот это то, вот чем государство славится. Это то, чем люди славятся на сегодняшний день. Но оказывается, если внутренний человек не соответствует хотя бы тому уровню, как наружный, то это ничего не дает. Это ничего не дает. Абсолютно ничего. Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и весона, и порфиры, и шелка, и багряниц. Знаете, что вот этой стороны, это все, что ведет к славе, и ну, на чем можно богатить, это богатство земное. И всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди, и железа, и мрамора, корицы и фимиама, и мира и ладана, и вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец, и коней и колесниц, и тел и душ человеческих. Наверное, самое главное, вот тел и душ человеческих, что было возможно их употребить куда-то, но они употреблялись не на то, на что надо. Сколько сегодня в любой стране, даже современной, сколько сегодня юноши гибнут в каких-то локальных войнах за пределами своей страны? Сколько сегодня такого? Пожалуйста. Есть даже, ну, правда, у нашей Беларуси на сегодняшний день не слышно, чтобы где-то белорусы посылали свои войска куда-то воевать. Нет, а вообще-то посмотрите кругом. Для того, чтобы защитить, и как вы думаете, духовное, ценное, что-то нет. Вот это материальное, вот эту жизнь земную, которая вообще, если забыть о вечности, то она ничего не стоит. А что у нас стоит эта жизнь? И Писание говорит так: если человек приобретет весь мир, а душе своей повредит, думаю, то какая польза?